это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А как это по-русски? И вот кто-то дозвонился, уже слушаем. Да, пожалуйста, вы в эфире. Сергей Глебович. Здравствуйте. Мне на детском тренажере английский словарный минимум попались сведения, что если брать наиболее высокочастотные слова, то 1,5-2 тысяч хватит, чтобы покрыть 95-100% устной речи. 200 таких слов уже покрывает 80%, а 40 наиболее высокочастотных слов могут покрыть аж 50%. И вот аналогичные сведения приводит Пухов. Он говорит, что вот в английском языке, ссылаясь на Залевскую и Уфимцеву, это исследователи, 75 слов составляют ядро лексикона. Но очевидно, что существует, и как он выражается, ассоциативный тезаурус современного русского языка. Вот там ссылка на Уфимцеву. «Русские глазами русских» книга. И вот вопрос такой. Все-таки в русском языке вот это минимальное лексическое ядро из скольких слов? И не могли бы вы даже, ну не сегодня, а дать список хотя бы 40 слов русских, наиболее высокочастотных? Можно было бы даже какую-то ведь языковую игру на этом... А как вы себе это представляете? Будем перечислять и вообще... Ну, 40 слов это немного, я считаю. Да. А вы думаете, такое возможно вообще? Не про перечисление, ну, а про 40 слов или 70 слов? Сергей Глебович, у вас все-таки вы там что-то не так допоняли или что-то не так было интерпретировано в том источнике, о котором вы говорите? Значит, прежде всего, то, что касается количества слов, которых достаточно, чтобы говорить по-английски, известна английская же пословица, что если вы знаете слово nice, то вы будете успешны в Британии. То есть и одного слова достаточно, все будет хорошо. Вы и купите то, что вам нужно, и со всеми приятно поздороваетесь, со всеми поулыбаетесь. Да, вот nice это вполне достаточное слово. Значит, когда говорят о basic... Это шутка. Это шутка. Да, Сергей Глебович, это была шутка. Когда мы говорим о basic English, так называемом, действительно существует набор слов. Правда, вот этот basic в разных источниках по-разному представлен. От 80 до 180, даже до 500 слов. Предполагается, что действительно из-за морфологии английского языка, как мы помним, там есть огромное количество так называемых послелогов, мы можем с двумя-тремя глаголами сделать несколько десятков разнообразных по значению слов. Ну, допустим, возьмем там, не знаю, глагол get, да, и добавим out, in, away, back и так далее и тому подобное. Если же мы говорим о ядре языкового сознания, то это никакого отношения не имеет ни к basic English, ни к basic Russian, ни вообще к списку каких-то слов, с помощью которых мы можем общаться. Не случайно вы ссылаетесь на работы очень пристойных психолингвистов, которые изучают подобного рода явления, связанные с широко масштабными ассоциативными экспериментами. Действительно, мы можем говорить о том, что в научных текстах выделяются языковое сознание, допустим, русских, белорусов, болгар, украинцев. Это можно найти в интернете в так называемом славянском ассоциативном словаре. Но это не имеет никакого отношения ни к частотности слов, ни к тому, как часто, как, где и когда они употребляются. Это данные ассоциативных экспериментов. Это совсем другая область существования, бытования языка. То есть в данном случае никто вам никогда не сможет привести список вот этот вот basic Russian, да, какого-то основного русского языка, из которого, зная, там, допустим, 40 слов, мы будем успешно общаться на любые темы. Это нонсенс. Дело еще в том, что вообще существуют частотные словари разных языков, в том числе частотный словарь русского языка. По данным частотного словаря русского языка, самыми часто встречающимися являются служебные слова. Например, союз «и», союз «а». Да, это самые частотные слова. Я должен сказать, что сама по себе частотность еще не обеспечивает того, что эти слова могут послужить достаточным минимумом. Даже если мы говорим об устной разговорной речи, которая ни на что не претендует, она должна обслуживать только какие-то базовые элементарные потребности человека в общении. Понимаете, вот этот лексикон Эллочки-людоедки, который смоделировали Ильф и Петров, все-таки во многом представляет собой злую пародию, больше злую пародию, чем реально работающую модель. В реальности, конечно, у Эллочки-людоедки, если представить себе ее живьем, а не только литературным персонажем, конечно же, она не могла обходиться только теми 30 словами, которые перечисляли Ильф и Петров. Поэтому говорить, что 40 высокочастотных слов покрывают 50% устной речи, не устной речи как таковой, 50% словоупотреблений, вот это может быть. Но этими в значительной мере служебными словами мысль вы выразить не сможете. Валерий Анатольевич не случайно привел в качестве примера оценочное прилагательное или наречие «nice». Симпатичный, приятный и какой угодно еще. Если вы попытаетесь вместо этого изъясняться союзами или предлогами, вряд ли что-нибудь получится. Как это по-русски-то? Да, еще ваш вопрос или комментарий по телефону. Слушаем, представьтесь. Здравствуйте, уважаемая Елена Николаевна. Яковлевич и Валерий Анатольевич. Здравствуйте. Вас Сергей Константинович. В чем разница, говорят, отец и папа? Вот обычно говорит отец Горе, отец Браун. А почему римский папа? И мог ли Тургенев назвать свое произведение не отцы и дети, а папа и дети? И второй вопрос у меня немножко исторический. Тут по радио часто его передают. Сегодня Ольга Клименкова говорила. А вот он, в чем он заключается. В 20-е годы прошлого века Владимир Маяковский выступал в Париже. Там он познакомился с эмигранткой Татьяной Яковлевой. Ну, влюбился в нее, но она не воспринимала его стихи и не нравилась. Когда он закончил выступление, он пошел в одну фирму, весь свой гонорар заказал, чтобы к Татьяне Яковлевой приносили несколько раз в неделю цветы. И уехал. Цветы стали приходить, и после его смерти стали приходить. Во время Великой войны приходили, она продавала и выжила таким образом. А вот в 70-е годы прошлого века один русский инженер Аркадий приехал в Париж, встретился с Татьяной Яковлевой и спросил, действительно вы выжили во время войны, что вам цветы приносили? Она сказала, загадочно улыбнулась и сказала, садитесь пить чай. В это время раздался стук двери, на пороге стоял посыльный и сказал, от Маяковского. Скажите, пожалуйста, возможно такое в течение 50 лет приносить такие букеты огромных цветов? И вы считаете профессора? Профессоров, может, они знают. Ну, я могу лишь подтвердить, что я тоже слышал эту историю, но, насколько я помню, там все-таки не такие уже большие букеты, и, по-моему, это не несколько раз в неделю было. А я могу сказать, что это, безусловно, возможно. Замечательно. А если поговорить по поводу отца и папы, папы и детей, я бы тогда продолжил нам папы и детишки, например, почему бы так назвать роман. Папашки и детишки. Папашки и детишки, да. Папушки и детишки. Дело в том, что слово «отец» — это общеславянское слово. Кстати, у него есть корни близкие в других индоевропейских языках, включая, если я правильно помню, древнегреческий. Это корень, который есть во всех славянских языках, обозначает степень родства. Именно поэтому слово «отец» используется в анкетах, в документах, да, мы не можем, заполняя, допустим, биографию, какие-то данные биографические о себе, писать там папа, мама и так далее. Папа в русском языке – это звукоподражательное слово, и мы многократно говорили о том, что звук «а», существующий во всех языках мира, да, самый простой для произнесения – звук «п», «б», и «м» – тоже самые простые звуки, потому что для этого просто достаточно шлепнуть губами. Именно поэтому во многих языках папа и мама звучат одинаково, иногда, правда, с точностью до наоборот, потому что в том же китайском языке папха означает мама. Папа римский не имеет отношения к папе звукоподражательному. Это тот же слово, что и греческое поп, поуп, которое мы имеем как название священника, собственно, издревле. И это другая история. Это не звукоподражательное слово, которое в латинский попадает из греческого в связи с распространением христианства. И к русскому папа отношения не имеет. Никакого не имеет, да. То есть папа римский, ничей не папа, и детишек у него нет. И в романе Ивана Тургенева он тоже никак не действует. Я добавлю еще одно. Отец – это полноправное имя существительное с почти что терминологическим значением. папа – это преимущественно апеллятив, то есть слово, которое употребляется как обращение. Поэтому если у детей со своим отцом хорошие отношения, они часто обращаются к нему вот именно этим семейным словом «папа». И реже, поскольку это официальные, обращаются с помощью слова «отец». Вот вся причина, почему и Тургенев назвал свой роман не «папы и дети», а «отцы и дети». Ему нужно было говорить об отношениях между поколениями, именуя поколения просто вот отцами и детьми. Папами и детьми невозможно. За отцами у Тургенева, между прочим, стоят не обязательно лица мужского пола, просто старшее поколение. Как это по-русски? Слушаем звонок. Да, пожалуйста, кто нам дозвонился? Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Григорьевна, вопрос. Будьте добры, происхождение слова балабол, балаболка, балаболить. Спасибо. Здесь все очень просто, это звукоподражательные слова, то есть предполагается, что наши предки слышали вот какие-то звуки «бал-бал-бал», да, и человек, который много это делает, стали называть «балаболка», а действия стали называть «балаболить». Как это по-русски-то? Наталья спрашивает, как будет фамилия Голубок в дательном падеже? Голубку. Не Голубоку, Голубку, поскольку фамилия совпадает со словом, прекрасно существующим в русском языке, и она должна изменяться так же, как и это слово. Если вы желаете, чтобы эта фамилия изменялась иначе, то нужно, я уж не знаю, какие вам нужно предпринять действия, шаги, чтобы вашу фамилию все и всегда изменяли так, как вам этого хочется. Но я надеюсь, что вам этого и не хочется. Просто Голубок, Голубку. Это по-русски. Елена пишет нам, существует глагол «заморочить», но также его производное «заморачиваться», что меня лично коробит. Но иногда нужно сказать собеседнику, чтобы он не морочил себе голову, вот выразив эту мысль одним словом. Как правильно это сделать? Во-первых, я хотел бы сказать, что мне всегда было жаль глагол «морочить», потому что это очень красивый глагол, он же однокоренный со словом «мрак». И да? «Морок». И «морок», да, «обморок» отсюда. То есть хорошее славянский древнего пласта слова, но, к сожалению, да, вот в русском языке, особенно в сниженном регистре, появляется вот это «заморачиваться», то есть не стоит этим заниматься, потому что плоды деятельности не принесут тех результатов, которые мы ждем. То есть, грубо говоря, метать бисер свиньями или напрасно прикладывать усилия для чего-либо. Вот и все. А как лучше тогда, спрашивает Елена? Ну вот, наверное... Не думай, не думай об этом. Да, наверное, так тоже можно, да. Не ломай себе голову. Если речь непринужденная, то, в общем, вполне допустимо. Не морочь себе голову этим, не ломай голову над этим. Брось. Ну, опять же, новомодно не грузись. Нас просят дать литературный эквивалент. С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!